Да, у демонов лучше вообще чай не покупать, из них садоводы скверные. Вода имеет значение. Комбинация правильной воды и правильного чая лучше, чем простой правильный чай. Не забывай про воду. Иметь рабов на плантациях – не зло, если они выращивают прекрасный чай. А если плохой – уже зло. Всегда надо следить за качеством. Рыцари чайного листа – один лучших орденов города, им можно доверять. На святом светлом огне заваривать тоже можно. В походе полезно. Холодный чай тоже чай, но только без огня. Лучше иметь летающий остров, чем не иметь. Некоторые говорят, что это старомодно, но на лужайке можно чай растить. Добрые дела хороши в меру. Переборщишь, ценить не будут. Когда-то кто-то апеллирует к тому, что ты что-то должен, потому что светлый маг, жги его лазерной орбитальной бомбардировкой, сразу все долги спишет. Старик в шляпе с золотым пером улыбнулся и развел руками. В разные стороны полетели полосы доброго золотого света, подхватывая чайники, чай, воду и кружки. Как правило, во главе клуба стоит тот, кто владеет светлым телекинезом или хотя бы обычным, чтобы заваривать всем чай. Улыбнулся мне он. Позволь же и мне сказать тебе свою мудрость, проверенную веками, маленькие чашки для извращенцев, не способных оценить важность чая. Чая много не бывает. С этими словами передо мной опустилась большая, коричневая чашка примерно на пол-литра чая, с каким-то светло-кремовым оттенком. Все вместе мы отдали чаю должное, поднимая кружки, каждый свою. Вкус моего оказался очень необычным, но прекрасным. Такого хорошего напитка я, наверное, не пробовал за все время жизни в Аркантраксе. Нежный, чуть сладковатый, и одновременно с легкой, терпкой кислинкой. Я и не заметил, как опустела чашка. «Поделись же и с нами своей мудростью», — предложил мне старик. Я на миг задумался, а потом важно сказал: «Светлые девушки прекрасны». Сразу несколько членов клуба понимающе закивали. Надо сказать, это собрание оказалось куда интереснее, чем я думал. Никто не задавал лишних вопросов, тактично обходя личные темы, не интересовался деньгами или работой, или уровнем владения магией, но активно делились адресами магазинов, доверенных организаций, и, конечно же, сортами лучших чаев, что пробовали. Да и последние новости сектора и некоторой части магического сообщества рассказывали, ничего особого интересного, но в курсе дел держит. Мне понравилось, надо будет заглядывать сюда время от времени. После следующей смены коллеги, видимо, сговорившись, затащили меня в бар. Вообще-то, боевым магам не наливают в большинстве мест, во избежание. Просветил меня Шет. Но есть места, где наливают выпивку с блокировщиком сил. Можно бухать до потери сознания. Это одно из таких. Горбаааа. Орк громко закричал и начал жадно пить огромную, литра на полтора, кружку с пенным пивом. В моем прошлом мире алкоголь вообще не производили. Как опытный маг, я знал несколько галлюциногенов, но это был мой первый опыт применения подобного в качестве веселья. Сперва было горьковато, но потом пошло. И хорошо пошло. Он всегда так орет, и никогда не признается, что это значит. Пьяно просветил меня рептилоид, чьи вертикальные зрачки почему-то поворачивались горизонтально. Как я вернулся домой, я уже не помнил. Видимо, как-то отвезли и сдали на руки Килли. С утра я проснулся с отвратительно головной болью и попытался вылечить себя звездной магией, по привычке. И не смог. В панике я потянулся к магии, которой почти не было. Одни остатки. «Расслабься, герой-алкоголик», — хмыкнула Килия, заходя ко мне со стаканом воды и шприцом. «Эффект блокиратора длится примерно сутки. К вечеру пройдет». От укола в плечо в голове сразу стало хорошо. К вечеру все и правда прошло, но для себя я решил: больше никогда. Слишком страшным, ужасным и отвратительным было чувство блокировки. Целый день себе места не находил, чувствуя себя голым и слабым. На работе, тем не менее, меня в этом поддержали, несмотря на то, что сами и устроили попойку. Опасная эта привычка. Ничуть не удивился Кейн. Отчасти поэтому мы тебе это и показали. Эффект блокировки сильный маг может и преодолеть. Это все же обычная химия, что проводимость тела блокирует. Плюс в выпивку могут подмешать и сделать тебе ловушку. Всегда будь бдительным. Глаза снайпера блеснули холодной змеиной сталью. Это был один из девизов ликвидаторов службы безопасности Аркантракса. Да, перечислять все чудеса и опасности великого города, наверное, не хватит и целой жизни. Орден Радужных Творцов после небольшого исследования оказался строительной компанией, что возводило летающие участки земли, особняки, дворцы, оборудуя и обставляя их в сказочном стиле, и с многими легендарными животными, как разумными, так и нет, большую часть которых я даже представить себе не мог. И на такие услуги в городе был спрос, как оказалось. Дракон на входе вообще был гражданином города и большим шутником. Как-то раз он подсунул мне контракт, который подписывается нажатием на него ноги, пока я проходил мимо, и в нем значилось, что он может меня съесть. И он съел, правда, потом отрыгнул, так что я не пострадал. Но сам факт, вас когда-нибудь съедал дракон, это произошло так быстро и внезапно, что я даже не успел подумать, что сделать. Съел и выплюнул, и показывает на контракт довольной мордой. Я после этого я стал очень внимательно проверять бумаги. Кабального контракта, конечно, так не подпишешь, законом запрещено, но поставить подпись можно по-разному. Лазерекс, правда, сказал, что такой контракт аннулировать проще простого, однако шутка дракона, и в самом деле, была очень полезным отрезвляющим средством насчет таких вещей. У меня были серьезные подозрения, что дракона кто-то подговорил из коллег, шуточки насчет бдительности, но никто не признался, лишь молча посмеиваясь. В общем и целом, оглядевшись вокруг и посмотрев на различные интересности, я пришел к выводу, что, конечно, незнание многих вещей может вызывать различные казусы и недопонимания, но, похоже, большинство жителей города выходило из этой ситуации тем, что редко покидало родные места обитания, а если и покидало, ездило в хорошо известные, понятные секторы или миры. В ином же случае, если ты хочешь увидеть все, не хватит и целой жизни. А значит, остается только быть готовым к неприятностям, и боевая специальность в этом была весьма и весьма хороша. На исходе четвертого месяца службы Шет признал меня годным к работе в черте города, и я стал аккуратно, точечно, помогать в битвах, не покидая флайеры, в основном сжигая и выводя из строя технику и оружие террористов, хотя, ездить в пустоши и зачищать неудачные порталы со мной начали даже чуть раньше. Однако точность и безопасность применения, которые требовались в полицейской работе, отнюдь не означали силы и мастерства. Тренируя их, я мало рос в остальном. Поэтому, вечером после очередной смены, я отпросился со службы на один день, получая себе 3 выходных, и решил посмотреть адреса огненных кварталов, что мне давала бабушка Килли. Настало время посмотреть, на что способен огонь этого мира. Глава 12. Пылающий. Что приходит вам на ум, когда вы вспоминаете слово «огонь»? В моей прошлой жизни, когда я был повелителем пламени, я привык воспринимать огонь как благородное, всесокрушающее оружие. Среди прочих стихий оно и в самом деле было таковым, мало что сравнится с силой настоящего пламени. В редких случаях, как полезное явление, что может согреть или помочь приготовить еду. И в совсем уж немногочисленных случаях можно было применить метафоры, вроде огня действия, или огня страсти. Маги красных башен любили иногда отпускать шуточки на эту тему. Разумеется, еще в детские годы я узнал, что сила огня в научном плане точно измеряется температурой, об агрегатных состояниях вещества, плазме. Но сегодня меня интересовала больше культура и уроки магии, а не науки. Контакты заслуживающих доверия общины с числа склонных к огню рас, которые мне дала Делия, можно было разделить на 4 условные группы. Первые и самой многочисленной были разумные, которые являлись, в той или иной степени, потомками различных существ, связанных со стихией огня, потомки демонов, огненных духов или элементалей, или плазмоидов. Я ненадолго остановился и принялся искать в сети, кто такие плазмоиды. Если разницу между духом и элементалом я еще мог худо-бедно понять, в прошлой жизни зять был шаманом, и кое-какими секретами поделился, но вот такую расу я еще не встречал. С некоторым удивлением я выяснил, что плазмоидами именуется целая обширная группа разумных рас, чье нормальное агрегатное состояние тела, плазма, чаще всего высокотемпературная, эдакие стабильные газовые облака, умеющие менять форму. И с еще большим удивлением узнал, что та звезда, нападение на которую архитектора кошмаров мне показывал учитель, вообще-то, колония-заповедник подобных разумных. Сегменты сети плазмоидов до сих были завалены благодарностями армии и флоту, предложениями разных недорогих вещей с большими скидками для военных, а сами облачка активно рвались поступать на военные специальности. Я поискал фотографии их потомков с гуманоидами и выяснил, что выглядят они как разнообразные гуманоиды, чья комплекция зависит от изначальной расы, с цветом кожи оттенков огня, которые светятся изнутри, температура крови достигала огромных величин, и плазмоид-полукровка мог в буквальном смысле зажарить большинство гуманоидов прикосновением. Вот уж где действительно горячие девушки. Интересно, как вообще это происходит? Я имею в виду, как облачко может зачать ребенка гуманоиду? Это они непорочное зачатие какой-то магией устраивают, или конденсируются в гуманоидную фигуру? Такие фото в сети были, видимо, для облегчения общения принимают такую форму иногда. Это ж какая огнеустойчивость нужна, чтобы такое пережить? Хотя, учитель, наверное, мог бы, он при мне голову в звезду засовывал. Стоит признать, конечно, среди полукровок были различные примеры специфической звездной красоты. Горящие изнутри голубым, оранжевым или белым светом звездной плазмы девушки с толстыми черными волосами, похожими на дриды, красно-оранжевые девушки с огненно-рыжими, а иногда в прямом смысле огненными волосами, смугловатые или краснокожие потомки демонов с небольшими рожками и рудиментарными крылышками. Было на что посмотреть, в общем, однако, пусть расы подобной категории были привлекательны, на практике большая часть из них не испытывали больших проблем от стандартной температуры города и были чем-то вроде келестийцев, устойчивыми, далеким потомками, у которых сродство с огнем немного осталось, но сильного мага огня среди них вряд ли найдешь, скорее, можно встретить кого-то вроде Дели, опытного, искусного, но слабого адепта. Впрочем, я и сам имел хороший опыт, однако арсенал моей прошлой жизни, который я нарабатывал вновь, состоял в основном из нескольких десятков боевых приемов разного рода, отработанных до предела, и высшей магии, в которой, возможно, я уже себя старого превзошел, просто как-то повода предела сил проверить не было, работа полицейских ликвидаторов, это точность и контроль, мощные, но отнюдь не объемные удары. Несколько раз мне доводилось разом сжигать большие группы разумных или мелких монстриков в пустошах близ города, но даже они не тянули на ту первую скалу, а ведь я активно тренировался с тех пор. Так что я с некоторым сожалением, бросив еще пару взглядов на фотографии горячих девушек, отставил в сторону те общины, что жили в городе на общих условиях, взяв себя в руки. Магия превыше всего. Из оставшихся трех категорий одну я сразу отбросил. Это были те, кто ходили по городу в скафандрах, при этом живя в нем. Расы, которым слишком холодно, или которые сами могут навредить своей температурой, с такими, наверное, будет просто неудобно общаться, и некоторые виды плазмоидов, например, попадали под это определение. Над оставшимися двумя я крепко думал. Условия жизни некоторых замкнутых, немногочисленных общин, порой сильно отличались от обычного стандарта для гуманоидов, что доминировал в городе. Некоторые жили в очень холодных местах, некоторые, вообще в воде, строя искусственные моря, бассейны и подводные районы. Места проживания существ, что любит высокую температуру, делились на две категории – нагрев звездами или внутренний нагрев под куполом. Места со звездным нагревом – это были чаще всего космические платформы поближе к звездам, с собственной атмосферой. Звездный огонь – это, конечно, интересно, учитывая, что я вдобавок и маг звездной традиции, пусть и начинающий. Однако, что-то мне подсказывало, что в таких местах живут отнюдь не только маги огня. Звезда – это вообще природный естественный гигантский реактор, который испускает из себя не только свет и тепло, но и целый каскад разнообразных излучений, как магических, так и физических. В этой звездной физике и демону рога обломают, я основы усвоил во время общего обучения, и дальше не лез, хотя и понимал общую логику. Поэтому, немного подумав, общины, близкие к звездам, я отставил в сторону. Осталось лишь пламя под куполом, и в данные мне дели и контактах таких было ровно две. Оба купола располагались на окраине города, на небольшом отдалении, в пустошах. Так, что долететь можно легко, но, видимо, чтобы в случае его повреждения высокие температуры соседним секторам не навредили. Первый купол был большим, целый сектор, считай, мир под куполом, где жили в основном потомки демонов огня, что именовало себя отринувшее зло. Вообще, надо сказать, что полудемоны и в целом упоминания о демонах того или иного вида встречались в городе невероятно часто. Если собрать вместе всех потомков демонов разных видов, они, наверное, были бы самой распространенной расой города. Упоминания встречались настолько часто, что на них невозможно не обратить внимание. У каких-то народов демоны родные миры сожгли, порушили, понадкусывали, где-то кучу женщин изнасиловали и полудемонов наплодили, где-то миры просто перестали быть, где-то отбились. У меня создавалось впечатление, что демоны в окружающей Аркантракс вселенной вообще самый активный вид живых существ, которые занимаются в основном тем, что ебут, режут и жрут всех окружающих, снова и снова. При том, что в родном мире, я, в общем-то, и такого понятия не знал, демонов мы никогда не встречали, демонических вторжений наш мир не видел, в религии не упоминались. Я посмотрел фотографии соблазнительных полудемониц с сайта «Отринувших зло», что своей активной рекламой предлагали самые разнообразные услуги, в том числе и любовные, предлагая, так сказать, на личном опыте узнать, как именно они это зло отринули, и как прекрасна их добрая любовь ко всему живому, и решительно закрыл его. Потом еще раз открыл, немного полюбовался, и еще раз закрыл, принимаясь изучать информацию по второй общине. Нет уж, хватит с меня демонов, они и так упоминаются слишком часто в городе. В своем мнении об этом я был не одинок, полудемонов часто недолюбливали и подозревали в городе, хотя вердикт правительства на это дело был простой: если соблюдают правила, пусть живут как все, не могут гнать их вон. Так что сильного расизма не было, скорее такой, легкий, умеренный, вроде осуждения рогатых у келестийцев. Второй купол был поменьше, не целый мир, но как минимум четверть от такового. И, судя по фотографиям, это был целый огненный мир, куда более горячий, чем даже сектор полудемонов огня. Лавовые реки, небольшие вулканы, улица из черного обсидиана. Это место именовалось «Дом живого огня», все три слова с большой буквы, и судя по описанию, там проживали как раз близкие потомки огненных духов, элементалей, плазмоидов и подобных им существ. На сайте была правительственная пометка об особой опасности окружающей среды, которую я встречал вообще впервые в жизни, глядя на описание секторов и мест проживания. В доме живого огня обычный гуманоид не то, что не мог выжить, он не мог даже дышать. Атмосфера под куполом состояла из какой-то странной смеси газа вместе с другими испарениями, что выдерживало крайне высокую температуру, оставляя при этом воздух прозрачным, чтобы не мешать обзору. Да уж, без скафандра в таком месте не выжить. Но когда меня останавливали трудности, в Аркантраксе можно купить почти все, и подходящий скафандр был не исключением. Помимо этого, перед поездкой в такое место, я решил побриться налысо, вместе с бровями. Многие маги огня в моем прошлом жизни так делали, горящие волосы, штука неприятная, а случаи бывают разные. А был такой красивый мальчик-блондин. Осуждающе покачала головой Килия, глядя на это. Теперь ты похож на высокого лысого гремлина, не хватает только чуть сморщенной кожи и острых ушей. Мода переменчива, а гладкие поверхности всегда красиво блестят. Важно вскинул нос я, выпячивая грудь и поглаживая лысину. Келестика рассмеялась и заплела из своей солнечно-желтой гривы волос косички. «Можешь подергать». Лукаво улыбнулась она мне, шутливо намекая на незрелость таких понятий о моде. Я не стал смущаться и немного подергал. Мягкие, шелковистые, прикольные. И пошел покупать себе качественный защитный скафандр от огня, предварительно спросив совета у контакта из этого места, который мне дала Делия. «ЕГЭ, привет. Одна старая келестика дала мне ваш контакт. Хотел бы погостить у вас и осмотреться пару дней. Посоветуешь скафандр?» «Солт, Делия дала. Раса у тебя какая?» «ЕГЭ, да, Делия. Звездный эльф. Солт, бери скафандр высшей степени защиты для стандартных гуманоидов, лучше для дальних экспедиций, а не для коротких работ. Ночевать тебе все равно в нем придется, тут с подходящими для обычных гуманоидов кроватями напряженно, они, как бы это сказать, если есть, то чернокаменные. Подлетай к вечеру, вот адрес, у меня остановишься». На подлете к посадочной площадке близ купола я впервые в жизни увидел предупреждение звездного ястреба 3408 об опасных средах. Огромная красная надпись с тревожным женским компьютерным голосом принялась выводиться и озвучиваться немедленно, на сером фоне лобового стекла. Предупреждение. Прямо по курсу зафиксирована неблагоприятная среда высшей категории опасности. Неминуемое разрушение защитных экранов в течение 60 секунд при сохранении текущего курса. Запрос на немедленную смену вектора движения. Запрос на немедленную смену вектора движения. Запрос на немедленную. Любопытно, конечно, что автоматические сканеры засекли опасность даже за куполом. Посадочная площадка была снаружи, в небольшом отдалении, а вход был через шлюз. Таких оповещений мне летун ни разу не выдавал за, считай, 6 лет использования, ни разу, даже когда мелкая пыль в космосе врезалась в щиты, так что подобные протоколы автоматики я знал только в теории. Я даже удивился, что щиты стандартного ястреба не рассчитаны на такие условия, хотя, если так подумать, скафандр высшей степени защиты обошелся мне, вообще-то, в большую часть наличных денег, почти 2000 отдал. Не цена летуна, конечно, но не так уж и далеко от него ушло, а ведь это всего лишь одежда, а не космический корабль. Было немного стыдно, но да, я отдал 2000 атомов за поход в место, где потенциально могу найти сильных и опытных магов огня, вместо того, чтобы потратить их на освобождение рабов или какие-то иные добрые дела. Не то, чтобы я был злым, конечно, будь у меня больше денег, я был бы добрее. Но, как я и сказал тогда учителю, я выбрал магию, навсегда. Я и так отдал все карманные деньги на это, но то было легко. Тогда я был на полном обеспечении и обучении наставника, а эти деньги заработал сам, причем на достаточно опасной полицейской работе, которой требовало и убивать, да и жить на что-то было надо. Мне пришлось оставить все оборудование в летуне, включая защитный браслет и ручной компьютер, тем самым отрезая меня от связи с сетью и остального мира. Облачившись в слегка громоздкий скафандр, я чувствовал себя неуютно, колдовать в таком, кажется, надо аккуратно, а то так повредишь магии его, и запечет заживо. Зафиксирована неблагоприятная среда высшей категории опасности, тип термический. Возможное время нахождения без повреждения систем скафандра – 140 часов. Системы скафандра были скромнее, и никаких действий не предлагали, просто обозначив тип среды и возможное время нахождения. Скафандр высшей защиты имел собственный микрореактор, но, похоже, затраты энергии на нахождение в таком месте превышали его выработку, опустошая со временем резервные батареи. На выходе из шлюза меня встретил плазмоид-полукровка, или кто-то вроде того, обнаженный, лысый мужик в шортах, с черноугольной кожей и горящей изнутри красно-оранжевым светом. «Пошли за мной, отведу к себе и устрою, все расскажу», — кивнул он мне. «Почему Колт, кстати?» — полюбопытствовал я, следуя за шлепающим босыми ногами по горячему черному камню гуманоиду. «А, не обращай внимания», — махнул тот рукой. «Внутренняя шутка, долго рассказывать. Колт выделил мне в большой черной башне комнату со стулом, столом и каменным лежаком, разведя руками. Наша еда тебе не подойдет, так что придется немного поголодать, пока ты на экскурсии». Я чертыхнулся. Надо было брать скафандр с автопитанием, такие тоже были, но я как-то не подумал, решил, может внутри у них есть гостевые помещения. Хотя, в целом, экскурсия мне понравилась, лавовые реки с черными берегами, огненные фонтаны, плазмоиды, огненные духи и элементали вокруг, интересное поселение, архитектура слегка темноватых оттенков, на мой вкус, но в целом красиво и гармонично. Были озера и бассейны как из лавы или жидкой плазмы, в которых с удовольствием купались некоторые из местных. Я даже приметил пару симпатичных плазмоидов-полукровок с неплохими формами в купальниках, голубенькая была особенно неплоха. На самого меня косились, но не беспокоили. Больше никого в скафандрах я не встретил. У нас редко вообще бывают гости, слишком условия тяжелые, не каждый себе такой скафандр позволить может, пояснил мне Колт спустя сутки, проведя экскурсии и дав мне поспать на каменном ложе. Спалось, скажем прямо, хреново, хотя мы, в принципе, разумные, добрые и гостей любим, хотя я и не ожидал, что ты вот так прям резко примчишься, едва узнав о том, что нужно для защиты. Город я тебе показал, что-то еще интересует. Долго тебе здесь находиться не стоит, голодать вообще вредно. Ну, я вообще думал, у вас тут должны быть опытные и сильные маги огненной стихии, у которых можно поучиться чем-то, честно признался я. Так-то я по специализации основной маг-пиромант, вот и приехал посмотреть, что к чему из любопытства. Плазмоид-полукровка чуть призадумался, поскребя пальцем лысый череп, отчего выскочило несколько искр. «Так-то ты прав, конечно», — признался он. «Боевые маги огня разных категорий и угрозы у нас имеются, многие на службе, но и постоянно здесь живет тоже немало. Да и мирной магии направление есть. Огонь, стихия могучая, универсальная. Однако, скажу честно, с чего ты взял, что тебя кто-то учить будет? Ты обычный гуманоид, в таком месте жить не сможешь. Проблем от одного лишь совместного проживания, вал, да и потом, личное ученичество, это вещь очень серьезная, в основном для семьи. Сыновья там, племянники и в таком духе. Хочется учиться, иди в подходящий университет боевой магии с нужными направлениями, там не хуже обучат. В целом, на высшее образование я скоро пойду, поступление через пару месяцев, кивнул я. Просто не люблю ждать, хочется чего-то нового узнать о магии, силы увеличить. Контроль и точности я неплохо освоил, сейчас в полицейском подразделении работаю. Касательно же обучения здесь, такие нюансы я понимаю, но решил, что связь с первостихией поможет. Наставник говорил, что я благословлен огнем, но у него я больше магии в целом учусь, а не конкретным направлением. В полиции работаешь, в глазах плазмоида появилось уважение. Это о многом говорит, дело уважаемое. Насчет благословения, я, если честно, не в курсе что к чему, никого особо не интересовался культурным заморочками, я парень простой, и у нас в основном занимаюсь внешними контактами. Если ты больше по культуре, то через пару недель у нас должен быть особенный фестиваль, к нему сейчас половина сектора, считай, готовится. Призыв там кого-то из огненных миров и все такое, ритуалы, традиции. Я не в курсе подробностей, но могу разузнать. Если хочешь, я сверил дату и разочарованно выдохнул. Не, я не могу, работа. Узнай тогда, пожалуйста, когда такое в следующий раз, навещу. В принципе, я слышал, что связь с первостихией в таких местах ценит, но насколько, тоже не в курсе, так что особо ни на что не рассчитываю. Колт оставил меня в одиночестве, и я принялся отдыхать, получалось скверно. Все же, вторые сутки без воды и еды в скафандре, дело напряженное. Пусть и терпимое. К ночи полуплазмоид не вернулся, однако утром огорошил меня новостями. «Собирайся», улыбнувшись, кивнул мне он. «Я все разузнал, и новости неожиданные. Старейшины решили перенести фестиваль, причем именно ради тебя. Много часов спорили, кстати, я даже удивился, но решили, по итогу, что лучше провести его с тобой, чем без тебя. Не принимай это сильно на свой счет». Там давно все готово, и дата, в принципе, не слишком-то важна, так что можно и сдвинуть. Фестиваль проводили на большой, гигантской черной площади из вулканического камня, с лавовой рекой по ее периметру и множество огней и жаровин. Вокруг собралось огромное число населения, самых разных видов. Огненные духи и элементали всевозможных форм, плазмоиды и плазмоиды-полукровки, разнообразные гибриды создания огня с другими разумными, несколько красных и черных драконов, огненные птицы и горящие живым огнем фениксы исполинских размеров, которых я вообще видел впервые. Любоваться было на что, такое разнообразие связанных с огнем разумных я не видел никогда в жизни. Они весело общались, играли в разные игры, поджигали что-то, купались в лаве, странновато на вид, но вполне обычно, если понять, кто здесь живет. В небо под куполом запускали множество разноцветных фейерверков. На моих глазах большой огненный дух в виде полуобнаженного мужчины с бронзово-оранжевой кожей и вихрем пламени вместо ног по просьбе маленькой девочки, что была плазмоидом-полукровкой, улыбнулся и запустил в небеса целый каскад взрывов, озаривших огненным светом заблестевшие постройки из черного камня. А та смотрела на это с широко открытыми белыми глазами, как зачарованная. Дом живого огня, здесь это место и впрямь соответствовало своему названию. Наконец, после того, как все чуть успокоились, на площади начало главное действо, в расступившийся круг вышли, похоже, сильнейшие создания огня, духи элементали, парочка драконов и даже исполинский феникс с размахом крыльев в добрые 60 метров. Вместе они затянули какую-то мантру на неизвестном мне языке, громком, пробирающем до основания, словно бы зажигающим что-то в душе. По моим ощущениям, это было не заклинание, скорее, некие традиционные слова. Но вместе с ними, повинуясь воле собравшихся, в кольце огня дохнуло магией, жаркой, тягучей, живой, пламенной. Черный вулканический камень в кольце поплыл, плавясь, и обратился в черно-красный, светлеющий круг горизонтального портала. Город обычно накрывают запретом пространственных перемещений, но огневики жили на отшибе и, вероятно, имели разрешение, либо просто предпочитали не иметь такой защиты. В самом деле, Очень немногие гости могут выжить в такой среде, бояться особо нечего. Так или иначе, из огромного кольца лавового портала с ревом рассекая воздух взметнулся голубой огонь, живой исполинский, невероятно громадный. Языки пламени взметнулись на добрую милю вверх, словно бы образуя самый большой костер, который я видел в жизни, и этот костер открыл белые, горящие любопытством глаза. «Хо-хо-хо!» — рассмеялось сверхсущество, раскатистым, громовым смехом трещащего пламени, и принялось медленно уменьшаться. Я, как и многие огневики, что были на фестивале впервые, застыли в некотором ступоре, живое пламя в милю высотой. Это определенно не то зрелище, что ты обычно ожидаешь на веселом детском празднике. О таком нас не предупреждали. Развлекайтесь, детишки, это дело хорошее, правильное. Гори, но не сжигай. Помните, что истинное пламя должно нести не только разрушение, но и согревать саму жизнь. Выдав наставительную мудрость, живое пламя принялось уменьшаться, сжимаясь, менять цвет на красный и даже слегка темнеть, запустив в небо невероятный фейерверк из разных цветов огня, который накрыл целый небольшой мир, все пространство под куполом от горизонта до горизонта. Дети вокруг завизжали от восторга. Я вдруг понял, что сущность, кажется, очень осторожно пытается никому не навредить, снижая температуру своего огня. Некоторые полукровки и другие создания огня, конечно, были устойчивы к высоким температурам, но присутствие такого существа могли не выдержать даже они. В итоге в центре потухшего и застывшего портала из лавы остался стоять почерневший гуманоид высотой в 200 метров, что был похож на красного плазмоида. Видимо, таким образом живое пламя решило ограничить себя, во избежание побочного ущерба. Он с легкой доброжелательностью оглядывал фестиваль, медленно, осторожно поворачиваясь, нескольких детей. Кстати, он аккуратно подхватил руками и с визгом покатал на них, как-то уловив желание подобного, и сажая их на крыши домов и башен. Сказывалось впечатление, что город навестил добродушный, старый дедушка, гигант, который получал от происходящего искреннее удовольствие. Его контроль над магией огня был абсолютным. Я пару раз заметил, как несколько детей, что от восторгов или изумления упали с небольшой высоты, подхватила молниеносная стрела пламени, мягко опуская на черный камень, даже если исполин этого не видел напрямую, и за этим я наблюдал с наибольшим интересом, вслушиваясь в пылкую, четкую, живую магию огня, пытаясь уловить принципы, поучиться здесь действительно было чему. И это, похоже, привлекло внимание. Взгляд огненного исполина внезапно остановился на мне, вспыхнув белым огнем. «Ты привлек мое внимание», — сказал огненный великан, в то время как из его голоса исчезло все добродушие. Он опустился на колено, угрожающе придвигая ко мне голову. «Мы рады гостям, но далеко не всем. Я вижу тебя, вижу метку на твоей душе. Ты принес себя в жертву вечному огню. Кто-то бы сказал, что это великое благословение, но я знаю истину, это не благословение, но связь. Связь, которую можно использовать по-разному, ради добра, или ради зла, во имя жизни, или служа смерти. Так кто же ты, наш гость, разрушитель или творец, или, быть может, все вместе? Ответь мне, зачем ты явился в наш маленький дом? Это теплое, прекрасное место. Зафиксировано превышение нагрузки на щиты, термическая угроза вне категории. Разрядка батареи через 43 минуты. Рекомендуется немедленно покинуть зону воздействия. Белые глаза пылающего гиганта сверлили меня со спокойным вопросом, словно бы пронзая насквозь. Казалось, он понимает во мне все, словно бы каким-то образом это пламя могло видеть мои прошлые поступки и решения. А ведь, если так подумать, за последнее время я убил много разумных, не самых хороших разумных, во имя защиты города, но все же разумных, живых существ. Я знал, что они отправились на перерождение, но смерть есть смерть, а убийство есть убийство. И я понял, что волнует его, существо, столь могучее и древнее, вероятно, прекрасно понимает, какие возможности разумному дает статус живых святых, сильно связанных с первостихией. Любовницы, слуги, преданные солдаты, власть, что можно использовать по-разному. Быть может, это не поняли бы другие, помоложе, но это создание точно знало, что разумные, получившие внезапную власть, могут быть очень отвратительными созданиями, и явно хотела защитить своих подопечных от таких проблем, вплоть до того, чтобы испарить меня на месте и сказать, что так оно и было. Купол закрытый, спишут на несчастный случай, ну не выдержал скафандр, бывает, что, сам же на фестиваль пришел, так что надо дать ответ, хоть какой-то, я не знаю, внезапно для самого себя признался я сражался во многих битвах, и убил многих, но я сражался не ради самого разрушения, а скорее за тем, чтобы защитить тех, кто не может сделать это сам. Делает ли это меня разрушителем, или творцом, я не знаю. Зачем ты пришел сюда? Спросило меня живое пламя после небольших раздумий над моим ответом. Я хотел научиться чему-нибудь. Пожал плечами я. Но, если говорить глубже, то думаю, это вопрос силы. Сила и мощь. Значит, ты ищешь власти над огнем. Поднялся с колена пламенный исполин, сверля меня странным взглядом. Алчишь силы и мощи, что горит в первородном пламени. Возжелал стать лордом над огнем, в пекло власть над огнем. Резко отказался я. Я не желаю быть лордом чего-либо, кроме собственной жизни и судьбы. Если огонь поможет мне в этом, мы пойдем этой дорогой вместе. А если нет, значит, так тому и быть. Это не единственная магия, которую я знаю. Связь можно разорвать. И это было правдой. Я наелся политических интриг, власти и всего с этим связанного, еще в прошлой жизни. Поэтому меня не интересовала власть, как таковая, от слова совсем. Только сила, только магия. Та, что никогда не предаст и не оставит, моя собственная, вечная. Я услышал тебя, маг. Что же, раз так, я дам тебе шанс познать вечный огонь. Но только один. Узри же то, что ты ищешь. Огненно-черный исполин кинул взгляд наверх, словно высматривая что-то, а затем соединил ладони, творя какую-то магию. Площадь задрожала, а затем из-под черного камня со взрывом вырвался столб красного огня, устремляясь ввысь. Небольшой, всего пару метров в диаметре, но он с треском пробил один из сегментов купола, устремляясь в высоту, в космос. Перед тобой сила вечного, изначального огня, частица того, с чего началось и зажглось первородное пламя. Я остудил ее, как мог, но даже так ни одно живое существо, не связанное с огнем по-настоящему, не сможет выжить в нем. Но ты однажды был един с ним, всего на мгновение, но был. Сделай свой выбор, маг. Вступи в пламя и будь сожжен, как был когда-то, и обрети себя нового в этом огне, навсегда. Или уходи, идя своей дорогой и никогда не возвращайся за этой краткой силой. Я почувствовал, как в душе что-то напряглось, в самом сердце, в самом источнике. Казалось, связь с огнем, что была со мной с начала новой жизни, напряглась, зазвенев, готовая разорваться. Хотя, так ли это важно? В прошлой жизни я не имел ее, и все равно был неплохим магом огня. Конечно, лишение связи с первостихией усложнит магию огня, плюс затраты на преобразование других сил, но не отрежет меня от нее полностью. В альтернативе было самоубийство, буквальное, в таком огне сгорит и скафандр, и я сам. Я даже пожалел, что явился в этом место, ну кто знал, что тут обитает такая тварь из какого-то измерения огня, способная в буквальном смысле разорвать твою связь с первостихией. Я думал, богов из перекрестка всех давно прогнали, что это вообще за сволочь такая. Можно было бы попробовать превратиться в живой огонь, именно так я умер в прошлой жизни. Вот только проблема в том, что для того, чтобы преобразовать всего себя в пламя, нужны десятки и сотни лет тренировок. С парой стаканов крови я мог справиться, но целиком все тело, да и все равно обратно не вернуться, пробовал уже, закончилось перерождением. Лишиться третьей силой своей основной магии, либо умереть, вероятно, став еще сильнее. Да, не такой выбор я ожидал, готовясь поступать в академию и встречать свое 14-летие. Выбирай. Словно бы почувствовав мои мысли, поторопил меня гигант. Жизнь или сила, жизнь или магия огня. И я внезапно понял, что выбора нет, потому что этот выбор я сделал давным-давно, еще в прошлой жизни. Поэтому я шагнул в огонь, больше не колебаясь. Это был хороший мир, жаль, я не прожил в нем больше. Но сила перекрестка все еще со мной, как знать, может, смогу вернуться однажды. Разрушение щитов неминуемо. Запрос на экстренное перемещение. Запрос на экстренное. Я закричал, чувствуя, как плавится скафандр и горит кожа. Вокруг наступила тьма. Глаза лопнули от температуры. Это больно, сгореть заживо, но, к счастью, это длилось всего несколько секунд. Достаточно, чтобы захотеть больше никогда не повторять подобного. А затем все чувства пропали, я ожидал вновь увидеть светло-зеленый океан душ, но нет, вокруг была лишь непроглядная тьма. Тьма, в которой вспыхнула искра мириадов огней, медленно собирающиеся воедино в странном, разноцветном водовороте. Неожиданное решение, усмехнулся огонь. Маги перекрестка обычно очень ценят свою жизнь. Знаешь ли, немногие готовы сгореть заживо ради всего лишь части своей силы. Я сделал то же самое в прошлой жизни, даже не зная, получится ли у меня вернуться. Ради силы, ради магии, ради знаний для тех, кто шел за мной тогда, спокойно ответил я. Почему ты думал, что напугаешь меня? Где мы вообще? Кстати, твоя душа все еще находится в огне, в который ты вошел. Это воспоминание. Воспоминание о первом пламени во Вселенной, что осветило тьму пустоты. Даже не первая звезда, а звездная пыль, из которой она родилась, образовавшаяся, когда сила изначальной магии пронзила небытие. Это интересно. Кивнул я с легким любопытством. Однако, думаю, мне пора двигаться дальше. Разве нет? Ловушки душ вроде как запрещено применять на разумных в перекрестке. Из работы в полиции я узнал, что вообще-то существуют технологии и магия для ловли душ, устройство, способное поймать и пленить душу, временно, но достаточно надолго, чтобы это можно было использовать. Опасная вещь, доступная немногим, использовали порой для особенно зловредных демонов, духов или схожих энергетических тварей, которых тяжело убить. О, ты вовсе не в ловушке. Пламя усмехнулось. Меня зовут Ашшантарграцлин, и я младший лорд огня, в душе и памяти которого ты сейчас находишься. Но ты можешь звать меня Ашан, и я через минуту воскрешу тебя и верну в реальный мир. Ты, в общем-то, формально не умер, я превратил твое тело в пламя, а не сжег тебя заживо, хотя было и похоже, и я вполне могу сделать обратное. Это не то чтобы сильно редкое умение, в университетах перекрестка учит, на последней стадии. Но раз ты такой торопливый и нетерпеливый, что рвешься узнать все пораньше, и дошел до того, что явился к нам, пару приемов я тебе покажу. На полноценную учебу не рассчитывай, у меня свои дела есть, но на некоторые вопросы отвечу, и дам контакты пары знающих стихийников. Я сам редко в городе бываю, но, если буду, тебе придет оповещение, пиши, если что. Подожди, что значит пиши? Опешил я, отходя от шипящих, раскатистых тресков пламени, звучащих в имени младшего лорда. Ты что, совсем за дикаря меня держишь? Я известный, уважаемый гражданин Аркантракса, у меня есть гражданство и компьютер с сетью. Я просто живу на стихийном плане огня, и редко в городе бываю, в основном по праздникам. В следующий миг я осознал себя стоящим в пламени живым, здоровым и голым, с легким налетом копоти. Главный навык, который я тебе передал, пока ты был огнем, это огнеупорность, невозмутимо сообщил мне пламенный исполин. Прислушайся к себе, сейчас твоя душа наполняет тело силой, делая его способным выдержать любое пламя. Я прислушался и понял, что он прав. Источник напитывал тело странным, незнакомым мне подтипом огненной магии, который позволял мне и вправду не чувствовать жара. Стоя в столбе первородного огня, я чувствовал лишь приятное тепло. Шагнув вперед, я ощутил прохладу и закашлялся, падая на колени. Один из белых плазмоидов-полукровок быстро подбежал ко мне и надел на лицо какую-то огнеупорную дыхательную маску. И вправду, очень гостеприимно, надо же, продумали и позаботились. А ну да, дышать тут таким как ты нечем, с легким смущением сказал огненный гигант. Ладно, с этим сам разберешься. Главное, что ты получил это неуязвимость к огню, который всегда будет частью тебя. Дальше сам разберешься, как развивать этот навык. Можешь теперь с огонь девками покувыркаться, раз ты такой молодой, да резкий. Прямо можно сказать, пылающий. Младший лорд огня громко, раскатисто рассмеялся и отошел в сторону, судя по всему, обсуждать со старейшинами ремонт купола и связанные с этим проблемы. Я же остался стоять с ГМ, колом стоящим органом, голышом, посреди целой площади, полной самого разного населения. Одежды-то на девушках-полуплазмоидах было минимум, естественные желания они вызывали, пусть и были экзотикой, но под скафандром не видно, а теперь-то его нет. Причем, в общем-то, несмотря на это, город был цивилизованный, никто предлагать заняться любовью не спешил, лишь посмеиваясь над моим подкопченным видом и сажей на светлой коже. А есть и пить хотелось сильно, задерживаться я не стал. В итоге я покинул дом живого огня голодным, усталым, неудовлетворенным и сильно желающим выпить хоть немного воды. Хорошо еще, в летуне осталась одежда, которую я не одевал под скафандр. Проблему с едой и водой через час полета решило ближайшее кафе, но это был очень долгий час, за который я успел себе пообещать всегда брать в поход немного провизии и воды. Больше воды. В следующий раз поеду к океанидам. Стихия огня после такого испытания уже не казалась мне такой уж приятной, но что сделано, то сделано. Неуязвимость к высоким температурам и усиление магии – это того однозначно стоило. Некоторые тесты, правда, показали, что эта неуязвимость завязана на магию, иными словами, если выпить блокиратор, или иными способами лишить тело нужного подтипа энергии, не сработает. Больше в быту полезно, в общем, а в пылу боя лучше не делать особой ставки, хотя, собственная магия огня теперь мне вреда никогда не причинит. Виталиан каким-то образом узнал о произошедшем и вызвал меня к себе, а потом долго орал на меня матом. «Ты что, совсем дебил? Тебе что, так влом пару месяцев до обучения потерпеть? Какого хуя, Грицелиус? Вот нахуя ты полез к лорду огня? Я не знал, что там будет Ашан», — спокойно ответил я. «И вообще, чего ты так разорался? Все же нормально кончилось. Меня крайне раздражают сразу несколько вещей», — процедил сквозь зубы великий маг, сверля меня бешеным взглядом. «Во-первых, то, что ты пошел искать учителей, когда признал меня наставником. Это, знаешь ли, достаточно оскорбительно. Во-вторых, ты сунулся в место, где тебя могли действительно убить, и никто бы не доказал, что это не несчастный случай, потому что, представь себе, такие несчастные случаи там бывают даже с очень огнеупорными расами. Слова про высшую категорию термической опасности тебе ничего не сказали, вот совсем-совсем ничего. В-третьих, ты какого-то хуя решил поучаствовать в этом гнилом испытании от сраного огненного лорда, хотя я персонально предупреждал тебя, что стихии могут промывать людям мозги. Решил стать марионеткой пламени, Ашан не выглядит марионеткой, заметил я, и в себе я изменений не чувствую. Это пока, злобно прищурился маг, сам не заметишь, как используешь огонь все чаще и чаще, снова и снова. Выучишь огненное исцеление, хотя оно куда менее эффективно. Огненные щиты, огненные телепорты, ведь они так легко даются. Скользкая эта дорожка, начнешь предпочитать огнедевок и трахать только их, ведь у них так мало выбора, и они, бедные, не могут себе экзотику вроде звездного эльфа позволить в обычных условиях. А затем и сам не заметишь, как решишь, что гуманоидное тело, в принципе, не так уж и нужно, ведь всегда быть свободным духом огня, это так весело и приятно. А потом превратишься вот в такую же образину в 3 мили ростом и переедешь на план огня, где будешь с радостью и веселой песней работать на стихию, прислушиваясь к ее нуждам. Совершенно добровольно и по любви, потому что ты последнее время ничему меня не учишь, холодно заметил я, и кажется, решил взять отпуск от этого дела лет на 50, я не против, я люблю магию, и не собираюсь терять время зря, пытаясь выучить те крохи, что могу сейчас, потому что есть порядок обучения, академия, грохнул по столу ректор, заорав, метод, проверенный тысячами и десятками тысяч лет, не тебе его ломать, я его не ломаю. «Просто учусь мелочам, интересно же», — заметил я, — «ломаешь», — мрачно сказал Виталиан, сверля меня пронзительным взглядом светящихся синим глаз. «Я и так дал тебе многовато, а ты отходишь от основного принципа, распыляешься вместо фокусировки. Ты ведь даже те заклинания звезд, что я тебе дал, до автомата не отработал, а я ведь их тебе с прицелом на годы вперед дал. Может быть, я ошибся, взяв тебя в ученики», — я вскинул подбородок. «Твое право», — не отвел взгляда я, поднимаясь из кресла. «Прогибаться я не собираюсь, а четких правил и ограничений ты не устанавливал. Хочешь отделаться от меня? Вперед! Я буду учить всю магию, какую захочу, и ни ты, и никто другой меня не остановит. Хороший учитель в моем понимании тренировал бы меня до кровавых соплей, пока я бы не вырубался от рассыпающегося на части тела и не орал от перегрузки ауры. Я же тренирую себя сам. В этом мире у меня должен быть шанс стать великим магом. В тот день, когда ты сказал мне снести скалу, я думал, может быть это оно. Но, возможно, я ошибался. Может быть, ты, это не этот шанс. Ты говоришь мне ждать, когда мне уже перерезали глотку твои враги, и всего день хорошей тренировки отделил меня от смерти. Если бы я ждал, я был бы уже мертв. Считаешь, что рассказал мне слишком много тайн? Жалеешь об этом? Ну, убей меня тогда сам. Я осознаю, что силы не равны. Хотя, можешь сделать проще, если не хочешь марать руки. Ты спрашивал меня, какие традиции наставничества были в моем прошлом мире, помнишь? Так вот, ученик должен быть готов сделать все по приказу учителя, даже умереть, и видит звездные короли, я следую им, потому что сам сделал этот выбор, хочется избавиться от меня, вперед, один приказ, я сформировал в воздухе вокруг себя два копья света, направив одно в сердце, а другое, в голову, наполняя их силой света, интересно, если убить себя светом, это повлияет на следующий мир, Виталиан внезапно обмяк в кресле, отведя взгляд, и тяжело вздохнул. «Не надо», — тихо сказал он, развеивая мои копья. «Я не настолько мразь, чтобы убивать ученика, который решил уйти от меня. Итак, все», — уточнил я. «На этом заканчиваем. Пропуск на обучение в академию отберешь? Я тогда, наверное, вообще другую выберу. Ну знаешь, чтоб глаза не мозолить». Он думал долго о чем-то своем, а потом сказал следующее. «Не отберу. Поступай и учись». «Значит, говоришь, любой приказ?» «Да, хорошо, тогда вот тебе такой выбор. С момента поступления и до самого выпуска, ну или отчисления, если ты не потянешь, ты не будешь пользоваться магией огня, никакой, даже огнеупорностью, ни фаерболов, ни атакующей магии, никакого траханья огнедевок, ничего. Силу источника преобразовывай в другую магию, 50 лет, или до тех пор, пока ты не получишь схожий источник со стихией воды или каким-нибудь ледяным планом, чтобы уравновесить давление на разум. Считай это моим учительским приказом. Выполнишь, продолжим обучение, нет, свободен. Что же до кровавых соплей, можешь быть уверен, в академии тебя до них загоняют. Так загоняют, что мечтать будешь о каникулах и конце обучения. Я обеспечу. Магнус мрачно усмехнулся. Я скрипнул зубами. Отказаться от того, что было частью тебя почти 300 лет, но слово было сказано, и своим принципам я был верен. Хорошо, медленно кивнул я, уважительно склонив голову, если вы считаете это необходимым, учитель, мне остается только выполнить, да, и еще кое-что, бросил мне в спину Виталиан, расставим точки над «и» в наших принципах, я никогда не предаю и не бросаю взятых учеников, но и учить чужую марионетку не буду, в моих глазах это живой труп, который уже мертв, и за который надо лишь отомстить, милосердно добивая оболочку. Лови контакт, там тебя перед академией подтянут немного в боевой светлой магии, я и правда сейчас занят. Эти копья, стыд какой-то, где ты их учил, у бабки в переулке. Я тоже остановился перед выходом и бросил. И кстати, я отработал все 3 звездных заклинания до автоматизма за 4 месяца службы. Просто плазма слабее даже оружия полицейских и опасна в черте города. Лечение, хуже аптечки, а защитная сфера, упирается в личную реакцию, которой мало, и потому артефакт с автоматикой лучше. Все верно, ответил высший маг, зато они будут с тобой всегда. Да, будут. И я отправился познавать свет, захватив вместе с собой свою светлую девочку. Конечно, способностей у нее почти нет, но разве это не будет лучшим подарком, научить ее хоть чему-то? Все же, кто бы что ни говорил, даже самый безопасный город во вселенной не может быть идеален, такова, может быть, сама суть жизни. Поэтому всегда стоит быть готовым ко всему. Глава 13. Светлая ярость. Килия идея обучиться чему-то из магии света отнеслась очень опасливо, но с живым энтузиазмом. Она, в общем-то, была рада, но сильно боялась, что у нее не получится ничего. Я купила недавно. Счастливо продемонстрировала она крохотный, размером с ноготок кубик накопитель светлой энергии. Пока, правда, только маленькие светлячки зажигать получается, но я все равно рада. Да, иногда для толчка в магии нужна только искренняя вера и прорва внешней энергии. Способностей у нее и в самом деле было не больше любого иного разумного, но искренняя вера в мои слова и регулярные упражнения с моими накопителями сделали свое за пару месяцев. Я скосил взглядом на тумбочку, где у меня лежало 6 больших кубов, 3, которые еще учитель давно давал, и 3 больших для света, которые я для Килии изначально покупал. Нет, даже не думай, отрезала девушка. Это унизительно, а это, я сама. Девушка внушительно потрясла кубик на цепочке, опуская его под майку. Деньги у меня есть. Я, кстати, устроилась неподалеку официанткой работать, освободилось место, а я симпатичная, и килиистеек там больше нет. Она даже мне заряжать свой кубик не давала, сама пыталась, или покупала платную зарядку. Гордая и независимая девушка, ага. Итак, Святой Орден Крестоносцев Света и Жизни. Прочитал я название организации, где находился контакт моего нового учителя по светлой магии. Что-нибудь знаешь о ней? Никогда не слышала. Пожала плечами девушка. Ты что, думаешь, что если я Келестика, то я все организации, связанные со светом, знаю? Это стихийный расизм. Их же в городе миллионы. Почему святой, не могу понять. Задумался я. В Аркантраксе же нет религий. У меня по старой памяти святость ассоциировалась прежде всего с богами и верой. Да, организованные религии и миссионерская деятельность запрещены. Это считается созданием деструктивных сект и строго карается лишением гражданства. Кивнула блондинка. Но здесь все проще. Святой в названии означает, что организация документально подтвердила свои стремления, фактически и юридически поклявшись свято соблюдать заложенные в нее фундаментальные принципы. Серьезные ребята, немногие такую приставку имеют, это тяжелые обязательства перед городом, они для собственных ренегатов и отступников сами подают запросы на лишение гражданства, и казнят лично, причем открыто, чтобы все видели и не заподозрили в подлоге. Фанатики своего дела, в общем, которые готовы, помимо соблюдения законов города, вешать на себя еще дополнительные законы с очень суровой карой в случае нарушения. А зачем? Удивился. Налогов нет, пояснила Килия. Ну и субсидии от секторального правительства бывают, если принципы организации там понравились. Много разных бонусов. Такие организации, как правило, для города полезны, хотят разумные заниматься общественно полезным делом, зачем им мешать? Назначенный контакт попросил подождать его прямо на посадочной площадке. Штаб-квартира Ордена Крестоносцев Света представляла собой небольшой, закрытый военный квартал, казармы, полигоны для тренировок. Я такие уже видел, напоминало что-то вроде частной военной компании, которые в городе были разрешены. На стенах у входа в здание, где мы приземлились, были нарисованы символы организации, большие, объемные зеленые кресты, венчаемые сверху небольшой желтой звездой. Примерно через час после нашего прилета прямо рядом с нашим летуном приземлился темный, почти черный военный флайер с таким же крестом. Оттуда вышел пожилой, седой мужчина-гуманоид неизвестной мне расы, краснокожий, с двумя странными кругами на лысеющем черепе. Он был одет в черный скафандр с таким же крестом и держал шлем под мышкой. Кириан Дюваль. Представился он, рыцарь-наставник Святого Ордена Крестоносцев Света и Жизни. И да, предупреждая возможные вопросы, я полудемон, и да, это спиленные рога. Значит, ты ученик Магнуса, верно? Кивнул я. Наставник сказал, что вы можете дать мне азы светлой боевой магии. Пожалуй, могу. Кивнул он. Но он говорил, ты будешь один. Это моя жена, Килия. Кивнул я на девушку. Она Келестика. Способностей у нее почти нет. Но я подумал, что может вы не будете против дать ей пару уроков заодно. Она будет медицину изучать, пригодится. Я не против, кивнул Кириан, смерив девушку задумчивым взглядом. Если, конечно, вы без предубеждений. На одного и на двух учеников я одинаково времени потрачу, так что мне не сложно. Пойдем на полигон, у нас всегда есть свободные. Чем вообще занимается ваш орден, если не секрет? Полюбопытствовал я, пока мы шли по коридорам военной базы. Килия молчала, иногда бросая странные взгляды на остатки рогов. «Не секрет, конечно, хотя и не публикуем это», — ответил Кириан. «Много разных направлений у нас, но, если суммировать, то, наверное, можно сказать, что мы ведем бесконечную войну с разнообразным отребьем нашей Вселенной. Им нет числа и эта война будет вечной, но, во имя света и жизни во Вселенной, мы не сдадимся никогда». «Маловато вас будет», — окинул я взглядом казармы, пока мы шли по стеклянному коридору. Дюваль коротко рассмеялся. «Это далеко не основная база», — улыбнулся он. «У нас есть несколько десятков миров, немного, конечно, но они хорошие. В Аркантраксе мы торгуем, покупаем снаряжение, а это одна из баз, где мы готовим рекрутов. Конечно, нас все равно слишком мало, чтобы бросить вызов всем ужасам мироздания, но мы делаем все, что можем. Основное и главное направление, за которое мы известны, это охота на пожирателей душ. Во многих мирах нас так и называют – охотники. Мы с Килией переглянулись. Орден из забавного казуса и фанатиков превратился в наших глазах в очень серьезных разумных. Что такое пожиратель душ, обожравшийся до размера звезды, мы видели вдвоем. На пожирателей? – переспросила девушка. Да, на них. В голосе старого рыцаря появились мстительные, злобные нотки. Это самые отвратительные твари мироздания, даже хуже демонов. Демоны те еще твари, что грызут, рвут и обгладывают души разумных, нарушая вселенский порядок, но пожиратели душ – худшие из всех. Если обычные демоны – это естественная часть мироздания, рожденная злобой разумных, и они просто рабы своей злой природы, не способные вести себя иначе, то пожиратель душ вовсе не обязательно изначально злой разумный. Напротив, это скорее сверхпаразит, нападающий на саму жизнь в нашей вселенной. Жадные, безжалостные, подлые, коварные, в своем вечном жадном голоде, отрезанные от сути вселенной, они способны на такие мерзости, что многих демонов переплюнут в злобе. И, что самое ужасное, они способны уничтожать простых разумных с концами, убивая и тело, и душу, пожирая ее, отрывая от естественного потока душ мироздания. Выкидыши забвения. В город недавно вторгался один старый и крупный, назвали в новостях космическим животным, посмотрите. Жаль, что не мы его прикончили, честь и хвала флотским, что разорвали на части эту мразь. В голосе Кириана звучал застарелый, полный лютой злобы фанатизм. Это благородное ремесло, серьезно кивнул я. Мы стараемся находить и убивать их, пока молодые. Резко успокоился и взял себя в руки полудемон. Разожравшуюся древнюю тварь иногда очень сложно убить. Они бывают куда больше той, что недавно приходила. Поэтому все серьезные цивилизации, что знают о подобных тварях, охотятся на них. Одна из миссий Ордена – это просвещение правительств молодых цивилизаций и раздача детекторов на такие случаи. Молодая тварь, затаившаяся в какой-нибудь неразвитой цивилизации, тайком поедая души несколько столетий, может потом целый мир сожрать. И как определить такую? Несколько признаков. Энергетические сигнатуры. Странное физическое тело. Хаотичный разум, состоящий из нескольких кусков, поглощая чужую душу. Пожиратель высасывает и его воспоминания вместе с личностью. Душа, словно бы грубо сшитая из нескольких кусков. Но самое главное, это то, что они отрезаны от великого потока, первородной истинной магии, что есть источник всей жизни и всех душ во Вселенной. Мы с вами не можем пожирать души, исток не даст, как не даст мать своему ребенку убить своих братьев. Поэтому, кстати, мы в Ордене считаем всех разумных братьями и сестрами по разуму. Светло улыбнулся старик. Даже демонов, удивилась Килия. Даже демонов, кивнул Кириан. Понимаю, сложный вопрос, но даже демон, убивая и съедая часть твоей души, не убивает тебя до конца. Мы убиваем демонов, но не ловим их души, тем самым освобождая тех и давая шансы на новую жизнь с искуплением. Пожиратели душ же, в своей отвратительной жажде силы, сами лишают себя духовного бессмертия, и в своей зависти пытаются лишить его всех остальных, уничтожив всю жизнь во Вселенной. Если позволить им расплодиться и съесть всех, скорее всего, мы получим просто мертвую Вселенную, лишенную любой жизни, а сами пожиратели, передравшись, в итоге вымрут из-за нехватки энергии. И это не просто слова, мы проводили подобные эксперименты, поймав как-то раз одну молодую тварь и отправили ее с экспедицией к повелителям времени. Они ускорили время в темнице и морили ее голодом, по итогу сдохла, распавшись, сожрала сама себя, фактически. К счастью, они редки, в том числе и нашими стараниями. Рыцарь-крестоносец мстительно, довольно ухмыльнулся. Я бы не отказался от такого детектора, пожалуй, задумался я. В городе они есть, так что скрытых пожирателей тут нету. Будет у тебя собственная цивилизация, парень, приходи, выдадим. А до тех пор, ты же не думаешь, что твои хотелки важнее целого мира разумных? Спокойно посмотрел на меня старик. Мы пришли на небольшой полигон, укрепленный, прочный спортивный зал с бронированными стенами и мишенем, где Кириан попросил нас продемонстрировать, что мы вообще в свете умеем. Я показал светлячков, исцеление, вспышки и копья света. Килия, чуть смутившись, зажгла небольшой огонек. Старик почесал подбородок и тяжело вздохнул, глядя на меня из-под лобья. «Кто тебя учил, парень?» — скривился он. «Ладно, девочка, она только начала и сил почти нет, но ты-то, дуболом, сил прорвай такое». Вопрос был риторический, сдавать Дилию я не стал. Не такая уж она и плохая женщина, все же, что могла, тому научила. «Значит, слушайте сюда азы боевой светлой магии, дети», — авторитетно начал старый рыцарь. «В общем и целом, злобные темные и огненные демоны, которыми полна вселенная, намного могущественнее среднего разумного. Они постепенно пожирают любую энергию, хватаясь за каждый кусочек, и тем самым набирают силу, чего средний разумный не делает. Поэтому вопрос такой, как же мы им противостоим, если борцы с ними, в массе своей, обычные разумные. Где-то технологии помогают, где-то магия, но, в случае с магией света, общий концепт просто и сложен одновременно. В обычном пространстве, то есть в большинстве видов миров и реальностей, свет – самая быстрая вещь во Вселенной. Это настолько частая аксиома, что она, в некотором роде, как бы это сказать, является частью концепции, в общем. И, как следствие, магия света может быть очень быстро, невероятно, чудовищно быстро. Быстрее нее может быть только игры с пространством, но это, считайте, не спортивное, читерское издевательство над мирозданием, так что не счет. Некоторые считают, что мысль быстрее света, но это вопрос философский, во-первых, а во-вторых, если брать магию разума, то психическая энергия в вакууме тоже не обладает скоростью света, хотя и близка к ней. Мысль понятна?